«Веселиться», — закончил Хью. «Взгляни сюда». Том Джон услышал шебуршание бумаги и скрип плетеных прутьев, указывающий на то, что Виттулер присел на корзину с антуражем. «Редкие свойства магии», — прочитал Виттулер. «Или развлеки себя сам». Вытянув ноги, Хью обнаружил под столом присутствие Том Джон и за ухо выволок мальчугана из укрытия. «А что здесь такое?» — спросил Виттулер. «Волшебники, демоны, чертенята, жанровые сценки». «По-моему, очень удалась сцена четвертая из второго акта», — поделился Хью, отправляя мальчишку к сундукам с бутафорией. «Комическая сцена мытья посуды с двумя прислужницами». «Слушай, ну а ложа-то с мертвецом тут будет?» Со слабой надеждой поинтересовался Виттулер. «Нет». «Ложа с мертвецом не будет», — отрезал Хью. «Зато в третьем акте может появиться один очень забавный монолог. Если хочешь, ну, Росай». «Забавный монолог?» «В последнем акте все равно есть лакуна. Пускай там кто-нибудь поразглагольствует. За ночь должен успеть написать». «И чтобы дырок было побольше», — заключил Виттулер, вставая. «Какое-нибудь гнусное убийство. Такие штуки всегда хорошо». Повернувшись, он пошел отдавать распоряжение по установке сцены. А Хью, вздохнув, взял в руки гусиное перо. Невидимый за стенами из мешковины утаился городок Вислопес, непостижимым образом примостившийся в лощине, которая раскроила почти отвесные стены одного каньона. Вообще говоря, овцы пики не были обделены ровными участками поверхности. Беда в том, что почти все эти участки по своей ориентации вертикальны. Хью не слишком жаловал овцы пики, что само по себе было достойно удивления, поскольку склоны гор являются прибежищем для многих поколений горных гномов, а Хью — порождение. Был представителем этого славного народца. Каковой чести он, однако, давным-давно лишился. Дело заключалось не только в его неистребимой клаустрофобии, но и в склонности к грезам наяву. Местный же гномий король посчитал, что дар этот никак не сможет украсить его подданного, которому вменяется в обязанность производить регулярные замахи киркой и не забывать о необходимости опускать орудие. Все закончилось тем, что Хью получил весьма скромных размеров узелок с золотыми монетами. Самые прочувствованные напутствия соплеменников и решительные заверения о недопустимости их встречи в будущем. Случилось так, что странствующие комедианты Виттулера давали представление в городке, где поселился гном. Последний, ухитрившись выкроить из скудных средств медяк, побывал на долине драконов. Он отсидел спектакль, не шелохнувшись и ни разу не поменявшись в лице. Вернулся к себе домой. А рано утром уже стучался в дверь Виттулера с первым наброском короля под горой. Вещь, по правде говоря, получилась рыхловатая. Однако Виттулеру хватило проницательности, чтобы разглядеть за вихрастой твердолобостью творческую стихию, способную в будущем повергнуть мир в трепет. И спустя несколько дней, когда странствующие комедианты снова отправились в путь, Хью трусил в хвосте кавальканы. Частички сырого вдохновения способны проникнуть в самые дальние уголки вселенной. Рано или поздно одна из них неизбежно должна стукнуться о какую-то чувствительную темечко, под которым впоследствии родятся концепции ДНК, форма соната для флейты или способ износа нитей накала лампочки в два раза быстрее. Но большинство частиц пролетают мимо, и большинство смертных умирают, так ни разу и не почувствовав их удар. Но есть смертные, которым везет еще меньше. Таким смертным достаются все частички до единых. К этим смертным относился и Хью. Вдохновение, пленявшего его разум, хватило бы, чтобы обеспечить с лихвой целую эпоху сценического искусства. Несмотря на то, что его крошечный шишковатый череп едва ли был предназначен эволюцией для чего-то большего, чем отражение ударов увесистой дубинки. Хьюл пососал кончик гусиного пера, обвел кротким, застенчивым взглядом лагерь. За ним никто не следил. И Хьюл, осторожно сняв верхние листы редких свойств магии, склонился над толстенной пачкой еще не исписанной бумаги. То был не очередной халтурный выкидыш. Каждая страничка была щедро полита потом автора. Слова, корчась и извиваясь, процеживались сквозь узоры клякс, паутинки исправлений и стаи разнокрылых галочек, унявших на спинках вкрапления в текст. Хьюл некоторое время посидел над чистым листом, воскрешая в себе мир, который частью состоял из него самого, частью из листочка бумаги, а также тех яростных и нежных восклицаний, что заполняли его сновидения. И обмакнул перо. Освободившись от не слишком тягостных оков гномьей бдительности, юный Том Джон откинул крышку сундука с бутафорией и со свойственной малышам дотошной обстоятельностью принялся разворачивать одну за другой коробки. Гном, высунув кончик языка, лавировал пером между чернильными рифами листа. Он уже знал, как поступить с нареченными друг другу судьбой возлюбленными, куда втиснуть сценку с веселыми могильщиками и где лучше отверзнуть уста горбатому королю. Правда, еще предстояло разобраться с кошками, роликовыми коньками, и странный звук заставил его поднять глаза. «Охолони, малый!» — буркнул он. «Выбирай себе вещи по размеру. Положи ее на место».